Глава 11. На следующее утро мне снова захотелось уехать домой. Как бы это ни было глупо, обижаться на замороченную девчонку и ее глупые слова. Хотя, может, не такие уж и глупые. Прикинулся тут благодетелем. Смотрите, какой я щедрый и заботливый. Девка просто меня на землю опустила. Кишка у нее, конечно, не тонка, правду матку в глаза рубить. Подошел к ее кровати, поглядел на еще спящую. Прикольная. К тому же боевая и умная. Только грустная. Интересно, стал рассуждать я, все еще разглядывая дрыхнущую Машку. Откуда могла взяться эта грусть? Грусть, которая не дает ей улыбаться и которая загнала ее в эту несусветную глушь в глуши. Несчастная любовь, сходу предположил я и тут же отмел эту идею. Не, у нее слишком рациональное для этого мышление. Тут меня осенило. Верно, рациональная. Что же может делать здесь такая рационалистка? В месте, где жить некомфортно и даже небезопасно. Вот она, ниточка. После недолгих размышлений я пришел к выводу, что варианта здесь только два. Либо она от кого-то здесь скрывается, либо она просто ненавидит людей, то есть скрывается здесь ото всех сразу. От кого скрывается? Вот в чем вопрос. От полиции? Может, зашибло кого кастрюлей и в бега? Не все ж такие крепкие, как тот Годзилла. Да, вполне себе может быть. И грустит, потому что убийца. Версия оказалась складной, однако я покопал еще вариантов. Так, от кого еще можно скрываться? От какого-нибудь маньяка влюбленного. Или от предков, рассорились в пух и прах, и все. От богатых или известных предков, от которых в другом месте не спрячешься. В итоге я решил проверить версию убийцы. Сначала думал спросить в лоб, мол, если она мне правду матку, то и я без реверансов. Поняв же, что она мне просто не ответит, от этой тактики я отказался. Пришлось снова зайти с околицы. «Слушай, Маш», — невзначай спросил я за завтраком, — «как считаешь, ты бы смогла убить человека?» «Смогла бы». «Даже не сомневаешься? Тебе ж потом всю жизнь на себе этот груз нести». «Это культурные стереотипы», — и глазом не моргнула Маша. «Они не действуют на ведьму». «Ну точно, от ментов прячется», — убедился я. А грусть ее следствие не убийства, а законченного прожженного рационализма. Вот тебе и вся разгадка. «Слушай, а может, в полицию сообщим?» Я решил окончательно удостовериться в своей теории. Мол, нападал так и так. Не хотелось бы встречаться с полицией. Все, как я и думал. Еще б занервничала, и тогда бинго. Почему же? У меня документов нет. Затаскают по кабинетам. Достав свой листик с ведьмиными загадками, я поставил жирные галочки напротив отшельничества, удара кастрюли и низкой эмоциональности. Оставалось разобраться только с молодостью и изгнанием бесов. Боковым зрением, заметив какое-то мелькание, я перевел взгляд на окно. «А, ты погляди. Да у нас гости». К дому приближались три фигуры, самая крупная из которых принадлежала горилле. Быстро натянув свитер, я вышел им навстречу. «Привет, мужички!» В голове пронеслось, что зря я не взял из машины пистолет. «Заждался я вас совсем. Думал, уж не придете вовсе». «Это что, тот фраер, про которого ты говорил?» — спросил у гориллы тот, что шел посередине. В телогрейке, сильно сутулый, на голову ниже самой обезьяны. — Он самый, Михей. — Ща мы этого фраера перышком-то пощекочем. В руках Михея возник нож-бабочка, который он, не глядя и очень быстро, то складывал, то раскладывал. Когда гопник рванул на меня с простым выпадом в живот, я сделал шаг в сторону, пропуская нож мимо, и вмазал кулаком в рожу. Меня специально учили такому, на всякий случай, так сказать. Получилось еще лучше, чем на тренировках. Ваншот. Главный лег без сознания. Обычно в такой ситуации остальные разбегаются или просят пощады. Хоть в кино, хоть в реальной жизни. Только Годзилла был не лыком шит и сразу же бросился на меня головой вперед. Я встретил его прямым ударом в эту самую голову, но это лишь затормозило его, и он таки повалил меня на землю. Не успел я опомниться, а бородатый мужик уже сидел сверху и бил меня по лицу. Пропустив пару ударов, я стал вязать его руки, пытаясь сбросить мужика в сторону. «Веня, блядь, не стой ты, ради бога!» — завопил горилла. «Пали хату скорей!» Хотел бы я помочь Машке, да не мог. Сначала надо было завалить эту обезьяну. «С мелким сама справится», — решил я, держа в голове недавние размышления про убийцу. Зацепив его за воротник, я резко дернул влево, и тот повалился на землю. Немного покатавшись по снегу, мы вскочили на ноги. Мужик снова пошел на меня тараном, я со всей дури вложил ему по лбу, и он снова завалил меня в партер. Опять он пару раз бацканул меня по челюсти, опять повалялись, снова на ногах. Шустрая горилла снова опустила свою башню и собиралась повторить этот трюк. Наклонил голову, видимо, используя ее как щит. Чугунная же. Когда он рванул на меня, я уже решил, что бить в голову бесполезно. Слегка присел, чтобы оказаться на одном уровне с ним, и врезал ему в живот. «Сработало», — обрадовался я. Присел на корточки, корчась от боли, значит, точнехонько в печень попал. «Встает? Ну, держи еще на орехе». Я повторил апперкот в печень и добавил коленом в пах. «Поваляйся, мальца, яйца-то у тебя не чугунные». «Стоп, как там Машка?» — спохватился я, тут же рванув в ее халупу. Зря беспокоился. Малой Веня растянулся пластом на полу. Машка скромно топталась около стола. «Молодец, Мария. Живой хоть?» «Не знаю». Проверив пульс, я вытащил незадачливого Герострата во двор, по пути отвесив горилле еще один пинок. Сени, веревки, которыми я крепил ледянки к снегоходу, морские узлы. Через 5 минут все трое, уже крепко связанные, валялись передо мной на снегу. Стою, думаю, что с этими уродами делать. И только тут замечаю, что у самого с лица кровь течет. Одежда испачкалась, на снегу красные кляксы. Годзилла не слабо меня приложил. Теперь лежит, матюгается. Блатной тоже очухался, молчит. Что ж с ними делать, судорожно думаю, я шагая взад и вперед. Вызвать ментов, Машку подставлю, да и самому геморрой. Следствие, допросы, на суды мотаться. А еще, не дай бог, пресса разнюхает. Вот новость-то будет. Глава корпорации подрался с 3 чертилами, защищая дом ведьмы. Не вариант. Но и отпускать их нельзя. Оклемаются, снова припрутся. Таким уродом ведь хер чего объяснишь. Я даже не верил в действенность фоток, которые сделал с их гнусных лиц. Когда хату спалят, потом уже никому и ничего не объяснишь. Решаю посоветоваться с самой ведьмой, а заодно проверить, насколько она все-таки боится полицию. Чего делать-то с ними будем? Ментов вызовем. Сами справимся. Взяв что-то с книжной полки, она вышла на улицу. В белоснежной приталенной куртке, которая пришлась ей очень к лицу. Наблюдаю за ней в окно. Выходит, командует им встать на колени, достает огромный тесак и тянется к лицу гориллы. Недолго думая, выбегаю на улицу, пока не случилось непоправимое. «Ты! Ты чего? Мочить их собралась?» На бегу замечаю, что молодой от страха заливается слезами. «Не мешай!» — неожиданно прикрикнула она. «В этом нет нужды!» Молодой просит пощады, однако Машка не обращает на него внимания. Снова повернувшись к незваным гостям, она начинает бубнить что-то непонятное. Да так складно, что можно принять за какой-то редкий язык. Бубня делает надрез на щеке Годзиллы, подхватывает ножом свежую кровь и мажет ее на куклу, почти такую же, как кукла Вуду из ужастиков. Потом режет второго, третьего. Мужички совсем ошалели, даже материться перестали. Молодой, правда, в сердцах вертел башкой, заработав тем самым гораздо более глубокий и длинный шрам. Закончив с куклой, Машка закрывает глаза, продолжает бормотать, взмахивает ножом так, что чуть не задевает лицо блатного. Потом замолкает и оборачивается ко мне. «Все, можешь отпустить их». «В смысле? Просто отпустить? Я еще и сам не знаю, как реагировать на все происходящее». «Да, больше они мне не опасны», — уверенно заявляет она и, не торопясь, уходит в дом. «Ну, как знаешь, я бы лучше ментам сдал». Развязал сначала веревки молодому. Тот со всех ног рванул в лес. Потом блатному. Иди, мол, с миром, раз колдунья отпустила тебя. Сгорел и спешить не стал. Задумался, глядя на его суетливые зрачки. «Ну, а меня-то что держишь, изувер? Сказала тебе хозяйка отпустить. Отпускай давай». «Да вот удивляюсь, чего ты такой неуемный? Схлопотал же в прошлый раз. Говорил, бес попутал, бес попутал. А теперь снова притащился. Опять попутал, что ли?» «Спалить нечистую силу думал», — выпалил мужик. богоугодное дело сделать. Здесь ты, отродье дьявольское!» Тут снова подошла Машка с марлей и лейкопластырем. Утерла ошалевшему мужику кровь, заклеила рану. Затем дала ему пакетик, наказав по приходу домой сделать отвар и выпить. Потом разрезала веревку и отпустила. Чудила по полной, в общем. Налетчики ушли, и настроение мое, несмотря на разбитую морду, стало превосходным. И на Машку я тоже уже не обижался. Даже новые загадки, которые она сегодня загадала, меня не сильно волновали. Конечно, я собирался обо всем ее расспросить, а пока просто наслаждался и ждал, пока она закончит с моими рассечениями. «Зачем ты решил защищать меня?» — спросила она между делом. «Это ты лучше скажи, зачем этот цирк с куклой воду устроила?» «И все же, зачем ты меня защищал?» «Маш, ну чего тут непонятного?» — возмутился я. «Мужик обязан девушку защитить». «Это принцип, верно?» «Принцип? Ну, конечно, принцип!» Я слегка сморщился, получив порцию перекиси на рану. «У человека должны быть принципы, так? Иначе его называют беспринципным. Я все верно говорю?» «Да верно, верно ты говоришь. Только ведь чую, к чему-то другому клонишь». Ощущая ее прикосновение и близость, мне захотелось хватануть ее за талию и крепко прижать к себе. Как будто почувствовав угрозу, она отошла в сторону. «Кроме того, что мужик должен защищать девушку, какие у тебя еще есть принципы?» «Да много какие! Я же список не веду!» — рассмеялся я. В ответ она протянула мне лист бумаги. «Ты шутишь?» «Нет, это важно». «Ну ок. Только потом ты честно ответишь на один мой вопрос». «Как хочешь». Сначала было просто. Человек должен добиваться успеха сам. Раз. Нельзя красть чужое. Два. Всегда выполнять свои обещания. Доводить начатое до конца. Деньги — это шестое чувство, без которого остальные пять бесполезны. Из какой-то книги или фильма, уже не помню. Мужчина должен защищать женщину. Записав последнее, я понял, что процесс застопорился. Тогда я решил, что запишу 10 и баста. Не буду ломать голову над тем, все это принципы или не все. Нельзя бить женщин и детей. 7. Нет ничего хуже предательства. 8. Жена друга – табу. Вспомнил про Олесю. Талант без усердия бесполезен. «Все, хорош», – объявил я, протягивая ей листок. «Слегка сумбурно и, наверное, не все, но, думаю, этого тебе хватит». «Да, этого хватит», — согласилась она. «Теперь моя очередь». «Что это все-таки было с куклами?» «Нет, лучше скажи, на каком языке ты бормотала тогда? Просто каля-маля?» Несколько секунд она молча смотрела на мои принципы. «Я передумала отвечать», — после паузы объявила она. «Обещала, но передумала». «Это меня не на шутку разозлило». Мало того, что я почувствовал себя обманутым, было ощущение, что она сделала это нарочно, в пику одному из моих главных принципов. «Гнусно с твоей стороны», — сдерживая раздражение, сказал я. «Разве не странно выполнять свои обещания, когда тебе это невыгодно?» «Да блин, Маша!» — вспылил я. «Если мы перестанем выполнять свои обещания, наступит хаос! Будет невозможно вести бизнес, организовывать работу, вести личную жизнь. Все станет совсем плохо! Никто просто не будет иметь с тобой дело. Разве люди не подписывают договоры, потому что не верят чужим обещаниям?» Невозмутимо продолжала спорить она. «Блин, да разве переубедишь тебя? Живешь здесь в глуши и, наверное, думаешь, что мир можно абстрактно понять, не контактируя с ним». Пример получился даже лучше, чем я ожидала. «Вот же!» — рассмеялся я тому, что в полуспора позабыл про вероятный подвох с ее стороны. «Знал же, что это разводка! Давай, слушаю тебя!» «Как правило, у людей очень много принципов. То, что ты написал, это, вероятно, основные жизненные принципы. Помимо них есть еще мелкие концентрированные мудрости, в которые люди верят почти так же, как в свои принципы». «О, надо запомнить! Концентрированные мудрости! Славное выражение!» «Например, об устройстве общества, о дружбе, о взаимоотношениях мужчины и женщины. Вот, смотри». Она подала мне увесистый томик с названием «Энциклопедия мудрости», который на поверку оказался сборником известных изречений и афоризмов. «Принято. Давай дальше». Попробуй представить, что происходит в диалоге, когда человек сталкивается с противоречием своим принципам. Не дожидаясь ответа, она продолжила. Он либо пытается переубедить собеседника, как это пытался сделать ты, либо уходит от дальнейшего разговора, полагая собеседника недостаточно смышленным, упертым или просто боясь обидеть другого. Многие считают, что о принципах, как и о вкусах, не спорят, тем самым закрывая важнейшие пути для понимания друг друга. Ведь зачастую именно принципы отражают глубинные ценности человека. Ну, постой, разве нельзя просто принять эти принципы? Ну, другие позиции у человека, и ладно. Спросив, я тут же понял, что нельзя. Хотя да, нельзя. Все-таки принципы и вкусы – совсем разные вещи. Поскольку принципов у людей много, ситуация противоречия принципов возникает достаточно часто. Принципы так важны для людей, что они будут их всеми силами защищать. Они будут отстаивать их, игнорируя даже разумные аргументы оппонента. Маш, ты просто не понимаешь. Принципы – это часть нас самих. Если мы откажемся от них, значит, откажемся от себя. Ты прав. Именно такая мыслительная конструкция объясняет ценность принципов для человека. Зато, когда они совпадают, это здорово. Понимание прет, как ненормальное. Мой взгляд снова остановился на Машке, и я снова понял, что она мне кажется очень привлекательной. Когда некоторые принципы совпадают, людям проще сблизиться. Им даже может казаться, что они нашли единомышленника, человека их понимающего. Тем не менее, обычно это не так. Обычно это лишь совпадение отдельных позиций, и позже выясняется, что по другим позициям у них есть непримиримые противоречия. «И все же, чем больше совпадений, тем лучше», — продолжал настаивать я на очевидности. «Тем легче», — почти согласилась она, переводя взгляд в окно и демонстрируя мне свой безупречный профиль лица. «На остальное поначалу можно закрыть глаза, до поры до времени не замечать». Кроме того, при длительном общении принципы людей часто синхронизируются, сближаются. Например, у близких друзей или супругов. При этих словах я сразу вспомнил про Камских. А что, Машка, это многое объясняет. Смотри, нам очень сложно найти свою половинку. Все разные, и обязательно несколько зубчиков не сойдутся. В качестве половинок я почему-то представил себе полукруги с шестеренчатым основанием. Точно! Со временем зубчики друг к другу притираются, и наступает гармония. Только вот не всегда на это у нас есть время. Ты прав. И наличие времени вовсе не гарантирует притирание. Оно лишь дает возможность для его достижения. По твоему мнению, вероятность мала? Очень мала. Если только не подходить к своим принципам более вдумчиво. Ну-ка, ну-ка. Неожиданно Машка начала говорить не только о проблеме, но и о ее решении. Принцип – это некоторая концентрированная мудрость, ставшая личностной. За каждым принципом лежат другие основания, которые более важны, чем сам принцип. Например, принцип о том, что нельзя красть. Слушая ее, я наблюдал за движением ее губ, представляя их в качестве объекта для поцелуя. Он основывается на том, что, во-первых, это рискованно, а во-вторых, распространение этого явления сделает из общества производителей общество экспроприаторов. Рано или поздно оно станет бедным и будет поглощено другим обществом. Именно эти две вещи важны, а не сам принцип, который в ряде случаев вполне можно нарушить. Например? Например, когда от этого зависит твое выживание. Или когда сама кража отдельных объектов настолько распространена, что твое правильное поведение лишь сделает тебя проигравшим. Как в случае скачивания бесплатной музыки из сети. Или потерянная вещь. Если ты ее не возьмешь, ее без всякого риска присвоит кто-то другой. Иными словами, если не относиться к принципам как к самоценности, они будут уже не такой серьезной преградой для понимания. А у тебя самой разве нет принципов? Глупый вопрос я задал. Какие могут быть принципы у ведьмы?